Мы уходим в степи. Глава 1. В цеху привычно громыхали большие станки. Выкрашенные в темно-зеленый цвет узлы и корпуса, выделялись свежей краской и радовали взгляд. Я особенно любил свой родной цех после майского субботника. Отдраенные от масла плитки, вымытые окна, сквозь которые светило яркое весеннее солнце, покрытые свежей, цинковой краской батареи отопления, опоясывающие, словно огромный удав весь цех. Все это, совместно с залетающим через открытые фрамуги теплым ветерком, радовало и окрыляло. Развешанные на тонкой, стальной проволоке, предупреждающие и запрещающие таблички, создавали особое ощущение порядка. Орднунга, как говаривал мой дед, участник Великой Отечественной войны, дошедший до Берлина, душе хотелось петь. Вложив новую болванку в токарный станок ДИП-200, из тех, что в народе называли «догнать и перегнать», прислушался к урчащей коробке передач, затаив дыхание. 18 скоростей, зверь, а не машина. Еще дед мой на нем работал. Может, даже за ним и стал стахановцем, заработав свой первый красный вымпел и почетную грамоту. Я вздохнул поглубже. Чем я хуже деда? Сейчас, говорят, и знак выпустили. Победитель соцсоревнования с гравировкой года в конце, такой бы получить, носил бы на лацкане пиджака, сияло бы красное знамя в золоте на солнце, варвару бы радовал, лучший из лучших у нее кавалер. Очень мне хотелось получить такой знак, с конечными цифрами 1976, непременно в этот год, он знаменательный. Варвара обещала подумать, и на Новый год, под бой курантов, сообщить о своем решении, и, судя по ее отношению ко мне, ответ будет положительным, а знак будет всегда напоминать об этой дате. Счастливый от мыслей о предстоящей семейной жизни, я было потянулся к красной кнопке, как чья-то тяжелая рука легла мне на плечо. Я оглянулся. Петрович, про таких говорят, человек без возраста, наставник, обучающий молодежь токарному делу, довольно крепкий мужик, гнущий на спор подковы, без особого надрыва. Поговаривали, что Петрович, в годы войны, приложил кулаком в лоб немецкому военнопленному офицеру, за дело, так, что офицер упал замертво, за что Петровичу, конечно, досталось от командира. Чудом избежал он штрафного батальона. Мишка, комсорг, слышь, голос у Петровича был сродни его природному телосложению, говорил, словно в трубу дул. Я оглянулся, пытаясь плечом скинуть тяжелую руку. Бригадир в потертой кепке, в вечно распахнутом, синем халате, где из верхнего кармана торчал новенький штангенциркуль, мигал мне под слеповатыми глазами. Это у него еще с войны осталось, после контузии. «Петрович, чего?» – прокричал я, стараясь перекрыть шум цеха. «Давай в правком, вызывают». Петрович начал тыкать в меня указательным пальцем. Под ребрами сразу заболело. Это он так нетерпение свое показывал, чтоб я уже побежал. Исполнительный был до мозга костей, и от других того же требовал. Я посмотрел на свои верные часы восход, потом перевел взгляд на большой циферблат на стене цеха, и не сдаваясь, прокричал. Так еще 15 минут до обеда, я 3 болванки успею заточить. Стахановец, етить твою налево, прокричал Петрович, озлобляясь на мою несговорчивость. Это же правком, понимать должен. Беги уже, я за тебя 4 сделаю. Я сразу сдался. 4 – это хорошо, это даже лучше, чем я планировал. Улучшение результата налицо. План надо перевыполнить во что бы ни стало, так недалеко и до доски почета. Я благодарно кивнул, но Петрович уже на меня не смотрел, напялил очки и занял мое место у станка. Я пулей вылетел из цеха и стремительно побежал по коридору. Со стен призывно кричали стенды с новыми, агитационными плакатами. Хотелось посмотреть, что там, да и ребята из кружка местной самодеятельности обещали нарисовать новую стенгазету, посвященную прошедшему субботнику, со смешными карикатурами тунеядцев. Остановился лишь на минутку, но тут же поймал себя на мысли, что правком заставлять ждать нельзя. Буквально взлетел на 4-й этаж, перепрыгивая через 3 ступеньки. С каждым моим шагом шум цехов уменьшался, а, когда я остановился перед дверью, красиво оббитой черной клеенкой с золотой рамкой с весомым словом, вселяющим каждому легкий трепет управления, шум и вовсе стал неразличим. Глядя на табличку, я почувствовал, как сразу взмок и нерешительно взялся за ручку тяжелой двери. Там, за ней, начинался заветный коридор с многочисленными кабинетами бухгалтерии, всеми возможными комами и прочими конторскими комнатками. Правком находился рядом с кабинетом главного инженера, а дальше я не заходил. Там, в самом конце коридора была еще одна дверь. Нет, я, конечно, мог, как комсорг, как стахановец производства, как представитель рабочего класса широко распахнуть эту дверь и войти в нее. Ведь приемные дни у директора были по средам и пятницам специально для такого приема. И секретарь непременно бы записала меня. Но я такого желания не испытывал. Да и незачем было, все вопросы решались раньше, до заветной двери. В правком я вошел, постучавшись несколько раз в полуоткрытую дверь. В кабинете было шума не меньше, чем у нас в цеху. В воздухе комнаты стоял запах недорогого табака. Трое человек, правкомовцы, их я знал, горячо спорили, стараясь перекричать друг друга. Двое незнакомых людей, сидевших на протертом, дерматиновом диване, внимательно их слушали. Не вмешиваясь в диспут, эти двое спокойно покуривали длинные, похожие на казбек, папиросы. Пепел от папирос стряхивали в изрядно наполненную окурками, большую, сделанную из массивного стекла, пепельницу. Изредка переглядывались друг с другом, всепонимающе кивая головами. Докурив, они тушили окурки и тут же запаливали новые папиросы. Работа в правкоме кипела и бурлила, не то что в цеху. Все были так увлечены спором, что никто из сидящих в комнате не отреагировал на мое появление. Я вновь постучал в дверь и громко прокашлялся, разгоняя рукой сизое облачко табачного дыма. «Здрасте! Вызывали?» Гомон сразу спал. Пять пар глаз внимательно уставились на меня. Я поймал на себе изучающий, колючий взгляд тех двух незнакомцев, что сидели на диване. «Михаил, Григорьев, заходи. Да, что ты в спецовке? Снимай халат». Мог и бы догадаться, затарахтел скороговоркой председатель правкома Розенберг, лысоватый, не в меру упитанный мужчина, с живыми глазами. Волосы на макушке его головы имели стойкую тенденцию к потере рядов. Но любимец бухгалтерии все же продолжал носить длинную прическу. Непременные модные, с толстой оправой черепашьи очки, дополняли его образ. Этакий повзрослевший и примеряющий на себя средний возраст, повеса. Он переводил быстрый взгляд то на меня, то на молчаливых товарищей. Зная характер нашего председателя правкома и то, как он нерешительно себя вел сейчас, можно было сделать вывод, что оба незнакомца расположились хозяевами в его кабинете. Да не успел, торопился. Я уже снимал халат и вешал его на импровизированную вешалку, а проще на дощечку, утыканную гвоздями и приделанную специально к стене для таких внезапных визитеров, как я, Григорьев, сказал хмурый мужчина, туша казбек в пепельнице. Делал он это так беспощадно, ломая папиросу в труху, что мне стало не по себе. Я не услышал в голосе вопроса. Темный костюм в тонкую полоску, такого же цвета водолазка, подчеркивал его болезненную худобу. Нездоровая кожа с желтоватым оттенком делала заостренное лицо еще больше неестественным и пугающим. Складывалось впечатление, что товарищ довольно редко находился на воздухе, а большее свое время проводил в каких-то подвалах или катакомбах. Мешки под красноватыми глазами свидетельствовали о тяжелой и изнурительной работе и хроническом недосыпе. Беспощадный взгляд пронзал меня насквозь. В нем читалось одновременно и насмешка, и интерес. Не торопясь, мужчина вытащил из пачки новую папиросу. Его товарищ с готовностью поднес зажженную спичку, давая прикурить. «Он самый», — сказал Розенберг, подскакивая на своем стуле и убедительно потряхивая ладонью в мою сторону. «Григорьев, комсорг, активист и передовик производства. Я считаю, что он достоин». «Хватит», — резко оборвал его мрачный товарищ. «Только партия может считать, кто достоин. Это понятно?» «Так точно, товарищ Май». Розенберг осекся, поняв, что сказал немного лишнего. Он постарался вытянуться, но у штатского человека это выглядело комедийно. Незнакомец хмуро поморщился. Надменно глянул на председателя правкома и перевел тот же взгляд на меня, без званий. «Комсорг, говоришь, сейчас поглядим, какой он комсорг». И, глядя сквозь, обратился уже ко мне: «Скажи-ка мне, Григорьев, сколько делегатов присутствовало на 25-м съезде КПСС?» «4999. «Угадал», — сказал товарищ, морщись, будто съел горький лимон, но это было легко. «А перечисли мне все объекты, которые были названы в честь 25-го съезда». Пол под ногами качнулся. Вот тут я мог поплыть конкретно. Что же я такого сделал, что товарищи с даже не знаю с какой организацией, но судя по поведению, стоящий рангом намного выше, чем наш Розенберг, решил меня завалить вопросами. Ну, ладно бы про основные тезисы спросил, про выдержки из доклада нашего любимого Ильича, но названия объектов, они же постоянно присваивались, и я мог что-то не знать, вылечу с треском из комсоргов, как в глаза ребятам буду смотреть, эх, не проводить мне больше политинформации, Варвара то как расстроится, с завода придется увольняться, не переживу стыд, что ж, на бам поеду, начну все сначала, ну, товарищ растянул узкие губы в надменной ухмылке, запорожскую ГРЭС, начал я, закатывая глаза, пытаясь найти в себе лишние силы и дополнительно активировать мозг. Так, Новополоцкий ордена трудового красного знамени нефтеперерабатывающий завод, Славянский завод строительных машин. Каждое название давалось мне нелегко, я даже вспотел от усилия. Незнакомец хлопал себя по коленке и подмигивал своему напарнику, приговаривая, «Гляди-ка, и это знает». На 10-м пункте я сдался, больше ничего вспомнить не мог, уши начали краснеть, я уставился в пол. В кабинете воцарилась тишина, товарищ не выдержал, кашлянул и хрипло сказал, дальше, товарищ комсорг, осталось 3 пункта, я чуть сознание не потерял, 3 пункта, это провал, я начал очень тихо, больше не знаю, что ты там сказал, рявкнул незнакомец, я больше не знаю, голос мой предательски дрожал, выдавая волнение и даже какой-то страх перед ним, повисла такая тишина, что даже в оживленной всегда бухгалтерии за стеной, стал слышен ход настенных часов. «Это очень плохо, товарищ комсорг Григорьев. Вы не упомянули улицу в городе Старый Оскол. В честь 25-го съезда названа также улица в селе Шилаево. И вы не назвали Смоленский завод радиодеталей. Товарищ, плохо не знать основы основ. За такое можно не только из должности вылететь, но и быть исключенным из рядов ВЛКСМ. У вас, товарищ Розенберг, нет других кандидатур. Я понял, что моя участь решена». Вот так одним внезапным появлением этих двух, совершенно незнакомых людей на заводе. Хорошо, что под проверку попал я. Другие парни из моей бригады и 7 пунктов не назвали бы, вот тогда и полетели бы объяснительные, а то и головы. Розенберг хороший мужик. Путевку мне зимой в Гагры организовал. Подвел его, не специально. Прости, товарищ председатель. Я не смело посмотрел на председателя правкома. Тот протирал свои дорогие очки белоснежным платком и всем своим видом показывал, что несколько не боится товарищей в штатском. Бесстрашный человек, я его еще больше зауважал. Розенберг водрузил очки на мясистый нос и как ни в чем не бывало сказал. Григорьев знал все ответы, только он забыл, растерялся, молодой, разволновался, вот и забыл. «Покрываете?» – настороженно спросил товарищ майор. «Что вы?» – сам проверял. «А какие наш комсорг политинформации проводит?» «Заслушаешься. Тексты газеты правды читать не надо». Григорьев их наизусть рассказывает. «Идет, как говорится, в ногу с политикой партии. В ногу, говоришь». Подняв голову и выпустив резко вверх струю табачного дыма, произнес незнакомец и, прищурившись, вновь посмотрел на меня. «Ну, тексты из газеты «Правда» читать все равно всем надо», — добавил он, смотря сквозь меня, будто аппарат флюорографии на ежегодном медосмотре. В голосе его звучали откровенные назидательные нотки, бесспорно, но только Григорьев их еще и заучивает. Так что других кандидатов у нас нет, от рабочих в поездку должен ехать наш комсорг, отозвался скороговоркой председатель правкома, а остальные 19 человек, вопрос заданный товарищем в штатском на секунду завис в воздухе, будто паря в клубах табачного дыма, от которого становилось все тяжелее дышать, правком поедет весь, снова взорвались голоса в кабинете, Розенберг откашлялся, остальные 19 человек представители управления, правильно, сказал товарищ Май, как назвал его наш председатель правкома. Весь облик этого гражданина выдавал в нем работника соответствующих органов. Встреча будет на высшем уровне и вы будете представлять не только ваш завод, но и нашу страну. Отряд сопровождения вашей делегации я сформирую сам, из самых проверенных людей своего отдела. И да, я лично собираюсь возглавить поездку. Бесспорно. Розенберг поднял руки. Жду список для утверждения к завтрашнему утру. Сказал, будто топором рубанул товарищ Май, здесь и к бабке не ходи, что за этим самым Май скрывается слово майор, а вся эта делегация во главе майора, как пить дать, из тех, чья служба на первый взгляд не видна, дед мой, когда примет рюмку другую на грудь, рассказывал об особом отделе, сформированном в годы войны и о том, что в каждой части был свой особист, а попросту чекист, следящий за тем, чтобы моральный облик советского солдата был на должном уровне. Что ж, товарищ особист, выходит никуда вам не деться от нового имени. Буду звать вас про себя, конечно, товарищ Май. Чекисты, не сговариваясь, поднялись, как один и не прощаясь, покинули кабинет. На пороге майор обернулся и одарил меня напоследок ехидным взглядом. Как только дверь за ними закрылась, коленки у меня задрожали. По спине пробежала струйка пота. Хорошо, никто не видел. Правком увлеченно спорил. Бухгалтерию вычеркивайте. Хватит и трех представительниц. Там бы и одна справилась. Ехать без женщин. Ты с ума сошел. Засуетился сразу старик Прокофьев. Признаться, такого я от него не ожидал. Был он всегда незаметен и тих. А тут, словно бес вселился в дедушку. Тряс седой бородой. Покраснел от натуги и негодования. Там же водка, рекой. Как же потом без женщин? Так ведь сознательные немки будут. Члены партии не подведут. Не о том, думаете, товарищи. Старался перекричать всех Розенберг. Куда ехать? Какая водка? И при чем тут женщины? Растерянно спросил я тихо. Но меня услышали. Председатель обернулся, хмурясь. Ты что, не слышал? Да об этом с утра все этажи говорят. В ГДР едем. Меняться опытом и получать новое оборудование. Цех будем создавать инновационный. Так, что, Мишка, ты теперь меня на свадьбе своей 3 дня поить будешь. За то, что я для тебя сделал. В ГДР? Пробормотал я, столбение. В голове ритмично стучал пульс. Глава 2. В ГДР? Переспросила мама, всплескивая руками. Она замерла посередине кухни. Из-под крышки белой, с оранжевыми цветочками кастрюли начал убегать вскипающий борщ. Яркие, свекольного цвета капли брызнули на белую эмаль плиты, тут же превращаясь в черные пятна. По оранжевому рисунку кастрюли протянулись бардовые линии. Огонь радостно вспыхнул желтоватым пламенем, запыхтел, но горелка не потухла. Папа недовольно повел носом. Запахло горелым. Мать находилась в прострации. Отец грозно кашлянул, зашелестел любимой газетой «Правда», встал с табурета и, потянувшись рукой, открыл форточку. Тут же по ушам ударил протяжный скрип старого дерева. Добрый дедушка Ленин посмотрел на меня с ордена на газете и показалось, что подмигнул, тут же отворачиваясь. Мол, не дрейф, Мишка, наше дело правое, мы победим и то ли еще будет. Почем-то одобрение дедушки Ленина было особенно важно. В детстве я не верил в Дед Мороза, но всегда ждал, что сейчас откроется входная дверь и войдет наш добрый вождь в красном кафтане. Подмигнет мне, усаживая на коленку, и скажет: «Ну, рассказывай, Миша, чего там у тебя?» А рассказывать то и нечего было. Теперь есть. Рассказал бы тебе, дедушка Ленин, что еду в Германскую Демократическую Республику, как лучший из лучших. Вот комсоргом стал, ячейку комсомольскую в пример другим ставит, и ребята в ней хорошие, все как на подбор. Жаль, мест в делегации больше нет. Непременно просил бы за 2-3 человек. Мама опомнилась. Подхватила крышку за кольцо, в которое была вставлена пробка от вина Анапа, и попыталась исправить положение. Вышло не так, как хотела. Как ни старалась аккуратно, все равно обожглась. Руку одернула, подула на ожог. Лицо ее раскраснелось от деловитости и усердия. «Ага», – процедил я, подходя к обеденному столу и вытягивая руку в сторону порезанного черного хлеба. Уж очень захотелось аппетитной корочки, посыпанной крупной солью. Горбушка так и смотрела на меня, рот наполнился слюной, сглотнул, чуть не подавился. Папа, зашелестев газетой, хрипло кашлянул, глянул на меня поверх красных очков с толстыми линзами для близорукости, и ничего не сказал. И так все понятно стало. Отставил глупую затею. Взрослеть надо. В ГДР, обреченно повторила мама, не оборачиваясь, сама себе. Прикрыла было рукой рот от нахлынувшего волнения, сдержалась, забарабанила ножом по деревянной доске, нарезая мелко луковицу, вытерла слезы, протянула: «Далеко». «И что с того?» — сказал дед. Был он одет в неснимаемую, давно полинявшую тельняшку, синие треники и тужурку, мехом наружу. «Веста», — говорил дед на немецкий манер, натягивая замусоленную тужурку. «Лето, а дед мерз. Бывал я в Берлине, на танке. Почитай, весь его проехал, вдоль и поперек». Дед замолчал на минуту, вспомнив, видимо, как бороздил улицы Берлина на своей 34-ке. «Хороший город», — добавил он, будто опомнившись, и многозначительно посмотрел на меня. «Люди там, правда, злые». «Я не на танке», — поспешно сказал я. «Я на автобусе. Нам специальный автобус выделяют для целой делегации. И люди теперь другие. Немцы никогда не меняются», — покачал головой дед, думая о своем. И тут же, как в назидание, произнес: «Возьми с собой 3 бутылки водки, пакет гречки, тушенку и 5 буханок хлеба. потом деда вспомнишь добрым словом. Да, сейчас, взорвалась мама, поворачиваясь от плиты, молодежь спаивать, ишь чего удумали. И она, по-доброму, конечно, замахнулась на деда кухонным полотенцем. Хватит, оборвал ее отец, тоном нетерпящим возражений. Вари борщ, не вмешивайся. А водка-то зачем, да еще и 3 бутылки. Неуверенно спросил я, думая, чем бы еще поживиться со стола. С вазочки на меня аппетитно смотрели вечные барбариски. Хек, вот те на, это же мировая валюта. Выдохнул дед чесночным запахом. Темный ты человек, Мишка, хоть и комсорг, рубль, мировая валюта, сказал глава семейства, как отрезал, но хлеб возьми, у них такого нет, потом родину вспомнишь. Отец кашлянул и снова посмотрел на меня поверх газеты, пробурчал, садись, рассказывай, пап, это от завода, по комсомольской путевке, за хорошую работу заслужил, оборудование новое получать будем, немецкое, скороговоркой начал я оправдываться, не любил папа немцев. Крепко не любил, немецкое хорошим не бывает, все зло от них, не преминул высказаться отец и тут же сурово спросил, а ты тут при чем, а я лучший, воскликнул я, активно махая головой, слушай, сказал дед, оживляясь и наклоняясь ко мне, я фотоаппарат купил, самый лучший, смена 8М, с обратной перемоткой, с таким объективом, что закачаешься, тоже возьмешь, а смена-то мне зачем, удивился я, немок будешь фотографировать. Пояснил недогадливому внуку дед, потом пленку перемотаешь и фотоаппарат продашь, купишь мне цепь для бензопилы, папа, оборвал уже деда его сын, то есть мой папа, чем тебе наши цепи не нравятся, так они постоянно тупятся их не достать, а тут такая оказия, внучок в ГДР едет, там цепей для бензопилы в каждом магазине навалом, тогда купи 2, буркнул отец, одну дядю Егору на день рождения подарим, он нам баню помогал строить, и никаких спекуляций. Первым посажу, это же пятно на всю жизнь, потом не отмоешься, за рубли купишь, там берут, ладно, протянул я, впадая в панику, цепи для бензопилы, это серьезно, это кого хочешь в ступор поставит, ходить по магазинам, да, когда, мы же там в 2 смены работать будем, всей делегацией, принимая станки, налаживая их, и обучаясь, дело очень ответственное, но задание семьи надо выполнить, они же потом меня съедят, а отец тоже хорош. То говорит, что у немцев все плохо, а то купи 2. А дед вон совсем какой-то понурый стал. Подмигивает мне многозначительно. Я плечами пожал, мол не пойму, что ты хочешь. Старый рукой махнул. Не понравилось мне лицо деда. Глаза его задумчиво смотрели поверх плиты, а большой красный нос ритмично пошмыгивал. Котлету-то с пюре будешь? Голодный? Спросила мама, поворачиваясь ко мне. Да, накладывай уже 7, сказал отец, качая головой. Твоего борща не дождешься, и по писерику, оживился дедушка, возвращаясь в свое прежнее состояние, и уже обращаясь ко мне, настоятельно произнес, слушай, внучок, возьми много цепей, вот прямо много, сколько сможешь унести, пожалуй, мотор сможем купить на лодку, рыбалка летом у нас может получиться знатная, дед, в один голос сказали мы, начал папа, ты, на что его толкаешь, его ж посадит, дед отмахнулся, не внук же будет продавать цепи, а уж он точно сможет со всеми договориться. Какой писерик? Грозно спросила мама. Вы втихаря уже приняли 1. Так то для настроения было. С лицом деревенского эскулапа возразил дед. А теперь для аппетиту. Так лодка течет. Напомнил я деду, но тот в очередной раз отмахнулся. Детали его мало интересовали. Больше грандиозные планы, трудновыполнимые для всех, кроме него. На кухню на 3-колесном велосипеде въехала младшая сестренка Таня. Коленки у нее уже были выше руля, так как училась во 2-м классе, но по квартире любила передвигаться на велике, сшибая все углы, добавляя все новых царапин и сколов на лакированную мебель. Так как сестренка являлась любимицей деда и отца, то Таньке можно было все. Меня бы давно выпороли или на горох поставили, а мне пакет с ручками привези, залепетала Танька. Чего? Удивился я. Что еще за пакет? Ох, и дремучий ты, Мишка, назидательно сказала сестренка, с ковбоем Мальборо. Чтоб, как у Таськи из 3-го был. Она с ним на новогоднюю елку приходила, так все мальчишки возле нее крутились. Ковалеры, понимаешь, а я без пакета и замуж никогда не выйду. Не ковалеры, а кавалеры, с улыбкой заметила мама. С портфелем ходи, отозвался отец, глядя поверх газеты. Смеясь добавил, замуж она собралась, школу закончи. Потом институт, человеком стань, а там уже и думай про замуж. С авоськой ходи, посоветовал дед. Ему казалось, что он плохо никогда не советовал. Самая лучшая сумка, с пакетом хочу, закапризничала Танька, отчаянно клацая металлическим звонком на руле. Мама схватилась за голову. Понял, Мишка, понял, вздохнув, сказал я. После обеда дед, улучшив момент, когда я собирал вещи в спортивную сумку, подкрался сзади и так, чтобы из родителей никто не видел, сунул мне в карман красноватую 10-рублевую купюру. Опережая мой вопрос, заговорческим голосом произнес: «Водку все же купи и еще две нет, лучше 4 гвоздики». Я в недоумении взглянул на деда. «Ты там недалеко будешь от кладбища, зайдешь». С каждым словом деда мои глаза становились все шире. Водка, гвоздики, кладбище, все перемешалось в голове, не находя логической цепочки. Дед положил мне на грудь свою тяжелую, пронизанную синими жилами ладонь. «Друг мой, товарищ боевой на том кладбище похоронен. Помянешь и от меня поклон передашь». Глядя на влажные глаза деда, я не стал возражать, но десятку деду вернул. Не хватало, чтобы он своей, и так небольшой пенсией, разбрасывался направо, налево. Приобняв деда, похлопал его по плечу. «Разберемся». Глава 3. Шум вокзала не спутаешь ни с каким другим шумом. Людской гомон, выкрики носильщиков, свистки милиционеров и непременные гудки электровозов. Вся эта звуковая гамма звучит в голове монотонной мелодией все время, пока поезд не тронется. Стоя на подножке своего вагона, я осмотрелся. Вся делегация была в сборе, за исключением особистов. Вот уж и вправду, на первый взгляд их служба не видна, усмехнулся я. И как в доказательство, окно одного из купе опустилось и в него показалась голова того самого майора. А вот и товарищ Май. Значит, все в порядке, пролетела мысль в голове. Голос в вокзальном громкоговорителе прокричал что-то невнятное. Из всего сказанного ясно различимо было лишь слово «Берлин». Поезд дернулся и плавно покатился по рельсам. «Пассажиры, займите свои места в купе», пропела проводница. Последние взмахи руками провожающим и пассажиры спешно распределились по вагону, согласно купленным билетам. Дверь в купе, где сидели особисты, была открыта. Проходя мимо нее, все, кто представлял нашу делегацию, старались без лишнего шума прошмыгнуть на свои места, чтобы поскорее оказаться в этом маленьком мирке под названием купе. Поначалу все было тихо. Делегация осваивалась, стараясь произвести впечатление, в первую очередь на товарищей в штатском. Но это длилось недолго. Свобода от семейной жизни, хотя и временная, действовала на, казалось бы, вполне приличных людей, на удивление негативно. У заводских делегатов творилась настоящая вакханалия. Мне, как молодому комсомольцу, было стыдно смотреть на подобные вещи, поэтому я частенько зависал в коридоре, раздвинув белоснежные занавески и любуясь пейзажами. Сердобольные проводницы, Маша и Глаша, периодически угощали меня крепким чаем с лимоном и наперебой звали к себе, подмигивая, под предлогом посидеть и рассказать про комсомольскую жизнь на заводе. Но я отчаянно стеснялся, потому что Маша и Глаша походили на локомотивы от паровозов и возраст их приближался, по всей видимости, к 40. «Тетя Глаша, возьмите стакан», — с благодарностью говорил я, робко стучась в купе проводниц. Дверь со стоном отъезжала в сторону, и тетя Глаша меняла строгое выражение лица на наидобрейшее. В ее взгляде было что-то распущенное. «А, Мишенька, ты, ну, какая я тебе тетя Глаша? Глория Петровна, тогда уж, ты заходи, заходи, не робей. Как тебе чайк? Понравился? Очень вкусный и крепкий, тетя Глаша. Спасибо вам большое, человеческое. Я пойду, мне речь надо готовить, выступать буду перед немецкими товарищами. Ну, ты приходи, если захочешь еще чая. А, если надо будет пару фраз сказать на немецком, так я помогу с произношением». Это предложение звучало очень заманчиво. Сказать в конце речи несколько важных слов для немецких товарищей мне показалось важным и необычным. Школьные знания, изучение немецкого языка, могли не дать того произношения, которое могла подсказать опытная тетя Глаша. И стоя у открытого окна, я уже подумывал, как вернуться к проводнице, как неожиданно дверь в купе чекистов открылась. Я вздрогнул и вжал плечи. Было чего бояться. Во всем виновата водка деда Иосифа. Чекисты на второй день изъяли у меня 3 бутылки. Сразу с утра. Все, что было. Среди них была и та бутылка, что просил купить дед, чтобы помянуть его боевого товарища. Майор провел со мной разъяснительную беседу и пожалел меня за молодостью лет, пообещав не дать ходу дела, а так бы и спекуляция и нарушение пограничного контроля и аморальное поведение комсорга полностью бы перечеркнуло мое будущее. «Знаки подаешь?» – выдохнул перегаром жесткие слова майор, кивая на открытое окно. «Я даже не понял сначала, потом побелел и проблеял. Нет, товарищ майор, мне такое даже в голову не пришло. Товарищ», – произнес чекист, морщась, – «закрой. По глазам бьет». Майор указал рукой на открытую дверь своего купе. «Заходи. И да, что ты все заладил, товарищ майор. Палычем меня зовут. Майор госбезопасности, это не проводница тетя Глаша, такому не откажешь». На ватных ногах я прошел в душное, накуренное купе. Палыч растолкал на нижней полке крепко спящего молодого мужчину. Заставил подняться. «Иди, Серега, работай. Проверь все». Заспанный мужчина, не глядя на меня, хмуро буркнул «Есть» и вышел в коридор, широко позевывая. «Рассказывай, Григорьев», — сказал Палыч, пододвигая к себе подстаканник с холодным чаем. «Что именно, товарищ майор?» — взбудоражился я. «Палыч», — поправил меня суровый мужчина, морщись. «Ну, про тебя я все знаю. И что спекулянт будущий и предатель Родины?» «Да я», — вскочил я, с одним желанием, оправдываться. Но Палыч остановил меня грозным рыком. «Сидеть». Я сел, и губы мои затряслись. «Ну, ладно, спекулянт, но предатель Родины, как с этим жить? Как деду, родителям в глаза смотреть? Что, Мишка, переживаешь?» Голос чекиста смягчился. Палыч потянулся к пиджаку на вешалке, достал пачку беломора. Хотел раскурить, а потом в сердцах сломал папиросу. Сам же орлам запретил. «Какой пример подаю? Что думаешь, Мишка?» «Плохой», протянул я. «То-то и оно, что плохой», майор вздохнул. Под столом забрякали пустые бутылки водки. Палыч покосился на меня, сказал: «Водку пришлось твою выпить, чтобы скрыть улики. Не могли мы тебя подставить, комсорг Мишка, никак не могли. Спасибо, товарищ майор. Помни», — снова выдохнул перегаром Палыч, — «родину любишь всем сердцем». Горячо воскликнул я, привставая: «Молодец, а органы?» У меня перехватило дыхание. Неужто моя заветная мечта сбывается? И органы люблю, товарищ майор. Хотел бы работать, это большая честь для меня, товарищ майор. Но после того, что я сделал... Палыч застучал кулаком в верхнюю полку. «Слышал, Дима, для товарища Григорьева мы в большой чести, для всех в чести», — сонно отозвался сотрудник сверху. «Дай поспать, Палыч, не начинай с утра, так вечер уже, пора работать». «Ладно, Мишка, справишься с заданием, подпишу рекомендации. Походишь годик вольнонаемным, а потом и младшего лейтенанта дадим, если заслужишь». «А что надо делать?» — с жаром начал я. «Как, что?» — удивился Палыч. «Данные собирать». «Какие?» «Да, вот, на вашу делегацию. С нее, пожалуй, и начнем». «Печатать на машинке умеешь?» «Нет», — ответил я, поникнув головой. Работа в структуре была так близка и снова отодвинулась за горизонт. «Тогда садись к столу и пиши». Палыч уже достал лист бумаги и шариковую ручку. «Что писать?» «Да все, все, что тут было, пока мы за тобой следы заметали», — сказал Палыч и покатал под ногой пустую бутылку. «Начни с товарища Розенберга. Не нравится он мне. Чувствую, гнильцо какое-то исходит от товарища председателя профсоюза. Может, про кого другого?» — предложил я, тяжело сглатывая. «Розенберг был добр ко мне, и про другого тоже. Про всех. Потом напишешь. Начинай». Глава 4. Первая неделя нашего пребывания в столице Германской Демократической Республики подходила к концу. Работа по наладке станков, как и говорили, шла в две смены. Приходилось помимо работы на станках много читать технической литературы и ходить на лекции немецкого светилы, разработавшего эти станки. Суббота и воскресенье в ГДР, как правило, были выходными днями. Вахненде, как говорили сами немцы, что означало в дословном переводе «конец недели». Наши германские коллеги, в основном такие же трудяги-пролетарии, с интересом смотрели на то, как мы постепенно осваиваем их станки. В контакт с немцами вступать было категорически запрещено. Если честно, то и особого желания не возникало. Язык мой был на уровне «wie heißt du» и еще пары слов, которые вошли в словарный запас моего деда. Он нахватался их на войне и с удовольствием применял в общении с такими же, как он, стариками, проводившими свободное время за игрой в домино во дворе нашего дома. Во время работы в цеху постоянно находился кто-то из представителей нашей ГДРовской госбезопасности. Они также дежурили по сменам, следя за тем, чтобы у нас не возникало нежелательных контактов с германскими коллегами. Что интересно, и наши, и немецкие особисты были одеты практически одинаково. Даже прически у них были схожи. Жили мы в общежитии, при заводе. Здание самого общежития находилось за пределами производства, что имело свое преимущество. Если в цеху мы все, кто был непосредственно занят наладкой станков, были как на ладони, то выйдя за пределы производственной территории завода, недреманное око особистов уже не так зорко могло наблюдать за нами. Создавалось некое ощущение свободы, и несколько наших товарищей охотно пользовались этим, уходя в самоволку по улицам столицы ГДР. Среди них непременным участником был и председатель правкома Розенберг. Несмотря на персональное задание, данное мне товарищем Маем Палычем, о сборе информации о том, кто, когда и где именно в отношении Розенберга, я был всего лишь пассивным наблюдателем его отлучек. Сам же я старался покидать свою комнату и выходить из здания общежития только по необходимости, а точнее лишь на работу и на личные встречи с Палычем. Большого удовольствия от таких встреч я не испытывал, но желание работать в доблестных органах заставляло поступаться некоторыми моими принципами. Отчитавшись после дневной смены перед Палычем о том, кто вчера устроил в общежитии небольшую вечеринку с обильными возлияниями и с участием женского общества, я намеревался незаметно покинуть свою комнату, чтобы наконец-то исполнить просьбу родного деда. «Дал обещание, держи», — учил он меня с малых лет. «Да и как я мог подвести деда, фронтовика, выполнить то, что он мне наказал, было сродни исполнению клятвы». Наскоро переодевшись, я спустился по лестнице в холл. Кроме вечно улыбающейся администраторши, стоявшей, как мумия, за перегородкой, над которой красовалась табличка с надписью «Информатион», здесь никого не было. Было тихо, лишь у лифта послышался легкий стук, как будто кто-то сдвинул с места стул. Чтобы не привлекать внимание администраторши, я незаметно шмыгнул к запасному выходу и подергал за ручку двери. Та без особого усилия отворилась. Легкий ветерок коснулся моего лица. В шагах 10 от выхода начинались заросли какого-то неизвестного мне кустарника. Они росли так густо, что практически полностью скрывали калитку в металлическом заборе. Осмотревшись по сторонам и убедившись, что слежки нет, я быстрым шагом прошел к калитке и отворил ее. На улице было малолюдно. Несколько трабантов проехало мимо, урча моторами. Дед, надеясь на свою память, а она, нужно отдать должное, его еще ни разу не подводила, набросал мне схему с названиями улиц, на перекрестке которых находилось то самое кладбище, где покоился прах его боевого товарища. Схема была составлена грамотно и со знанием дела, но когда ты в чужой стране и знание языка оставляет желать лучшего, даже подробный план местности – плохой помощник. Пришлось выкручиваться самому. Несмотря на строгий запрет избегать любые контакты с местным населением, я все же решился попытать счастье. По дороге встретилось мне небольшое кафе со странным названием «Статцкери». Помня некоторые слова, я перевел это как «городская пекарня» и несмело вошел внутрь. «Гутен так», — приветствовал меня средних лет мужчина в белом, пекарском костюме, «Васкан их фюрзитун», то, что он выдал, повергло меня в ступор. Если с «Гутентагом» проблем не было, и я на ломаном немецком в ответ тоже сказал ему «Гутен так», то смысл дальнейшей, сказанной им фразы был для меня далек, как Северный полюс. Мне не оставалось ничего, кроме как кивнуть в ответ с совершенно глупой улыбкой на лице. Мужчина моментально сообразил, что перед ним не немец, и попытался показать мне жестами, что готов помочь, но не знает с чем именно. С горем пополам я смог прочитать название улицы и показать дедов рисунок пекарю, показывая жестами, что мне нужно именно туда. «А, я», — произнес немец, — «weiß ich endlich weiß das». Я не разобрал его слов, но по его эмоциям понял, что он знает, где находится кладбище. Немец махнул мне рукой, предлагая выйти на улицу. Я проследовал за ним. На улице по-прежнему было немноголюдно. Мне показалось, что какой-то человек быстро юркнул за большое дерево, росшее у самой дороги, в метрах 50. Может, показалось, это сейчас было неважно. Важнее понять, как мне добраться до кладбища. «Der Weg finden Sie einfach», — произнес немец, указывая рукой на соседнюю улицу, «Irzolt nur gerade gehen. In 200 Meter reichen Sie das Ziel». Из всего, что он сказал, я понял лишь «gerade», «200 и Ziel». Методом научного тыка, как говорил мой отец, я сложил все единую цепочку. Выходило, что если я пойду прямо, то через метров 200 будет цель, которую я ищу. «Danke», — Радостно ответил я немцу и припустил быстрым шагом по улице. Идя по ней, меня не отпускало неприятное чувство того, что за мной кто-то следит. Чтобы проверить свою догадку, я время от времени оборачивался. Но улица была пуста, если не считать одинокого мужчину с тростью в руках, мерно расхаживающего по уличной брусчатке. Успокоившись, я пошел дальше. Ряд невысоких, двухэтажных домиков закончился, и передо мной внезапно открылся вид на небольшую церковь и кладбище перед ней. Что удивило, так это то, что церковь своей архитектурой напоминала православную. Почти такая же была и в нашем городе. Мама ходила туда раз в год, на Пасху. «Так надо», — говорила она, пряча в сумочку платок, чтобы ни отец, ни дед не видели. Отличало эту церковь лишь то, что на ней не было привычных куполов. Вместо них здание покрывало крыша пирамидальной формы, на которой, отливая в солнечных лучах, красовался православный крест. Кладбище, в отличие от наших, не было огорожено никаким забором. Увлеченный созерцанием непривычного для взгляда советского человека пейзажа, я не заметил, как позади меня, постукивая тростью о брусчатку, прошел тот самый мужчина, которого я заметил минут 10 назад. Тишина, царившая на территории кладбища, невероятным образом успокаивала и, казалось, уносила меня в совершенно иной мир. Совершенно иное ощущение испытывал я сейчас, какое-то умиротворение в душе. Негромкое пение неизвестных мне птиц, черненьких с желтоватыми клювами, завораживало. Я поймал себя на мысли, что нужно торопиться, ведь я обязан был вернуться в общежитие до темноты, а мне еще предстояли поиски могилы дедова однополчанина. Спасло то, что кладбище было небольшим, но поиски могилы заняли у меня приличное время. Я проходил от могилы к могиле, вчитываясь в имена и фамилии, написанные, конечно же, на немецком. Некоторые надписи были сделаны каким-то причудливым шрифтом. Лишь даты рождения и смерти читались без проблем. 17-18 века. Мама дорогая, как же эти могилы сохранились? Здесь лежат не просто люди. Это все судьбы, переплетенные с давно минувшим временем и растворившиеся в веках. Солнце перевалило далеко за зенит и клонилось к закату, когда я набрел на небольшой обелиск. Привлекло то, что это был единственный могильный камень, надписи на котором были сделаны на русском языке. Пятиконечная звезда была вделана в центр надписи. Слева и справа от нее шли фамилии, перед некоторыми стояли сокращения ряд. Серж, Кап. Пробежавшись глазами по надписям, я наконец нашел нужную фамилию ряд. Сергеев П. Сердце почему-то забилось сильнее, как будто я встретил могилу своего родственника. «Ну теперь, дед, можешь быть спокоен, помянул я твоего однополчанина», произнес я мысленно, и тут горячая волна ударила мне в голову. Я вспомнил, что не купил, как обещал, цветы, но тут же стал себя успокаивать, ссылаясь опять же на недостаточное знание и языка и этого города, где я мог, собственно, найти хоть какой-то маленький цветочный магазин. Не рвать же эти цветы с клумбы. Где-то рядом, совсем близко, хрустнула ветка. Я машинально посмотрел в ту сторону. Тень человека скрылась за большим могильным памятником. Кровь ударила мне в виски, мысли натянулись как струна, голова гудела, готовая вот-вот разорваться от напряжения. Кто это? Зачем? Вопросы, которые я задавал сам себе, сыпались без остановки, оставаясь без ответов. И действительно, откуда я мог знать, кто следит за мной? И судя по всему, слежка эта ведется уже давно. На мгновение силуэт человека мне показался знакомым. Где я мог его видеть? Может, кто-то из тех особистов, что сопровождали нашу делегацию, или это местные выбисты из Штази. В любом случае нужно быстрее убираться отсюда. Не видя под ногами ничего, я быстрым шагом пошел к выходу. Сзади послышались такие же быстрые шаги. Чем быстрее шел я, тем торопливее слышались шаги позади. Страх овладел мной, так и до паники недалеко. А вдруг убьют? Что тогда? Скорее в общежитие, там хотя бы наши. Я споткнулся и чуть было не растянулся на одной из могильных плит. Мелькнула мысль укрыться в церкви, если, конечно, она открыта. Не оборачиваясь, я почти бегом направился к зданию церкви. Дернулся всей силы дверь. На удивление она оказалась открытой. Я пулей залетел в здание и плотно прикрыл за собой дверь. Прислонив к ней ухо, я прислушался. Как будто из-за толстого дерева, из которого была сделана дверь, можно было что-то услышать. Оглядевшись, я увидел в центре церкви то ли флаги, то ли какие-то полотна. Чтобы обезопасить себя, я метнулся к ним. Они давали хоть какую-то возможность укрыться. Пульс стучал в висках, легкие готовы были вырваться наружу. Стараясь не двигаться, я спрятался за один из больших флагов. По крайней мере, мне показалось сначала, что это флаг. Присмотревшись, я увидел, что на полотне, прикрепленном к толстому деревянному шесту, помимо рисунка с изображением женщины с желтым кругом над головой, начертаны какие-то фамилии. Как и на могильном камне, мелькнула мысль. Но в отличие от холодного гранита, на полотне не было пятиконечных звезд. Под фамилиями, русскими, но не современными, что ли, похожими больше на фамилии каких-нибудь белогвардейцев, было начертано вечная память и покой в станицах небесных. Как это? Станицы небесные. Какой там покой? Мои мысли прервал скрип открывающейся двери. Чьи-то шаги, сопровождающиеся стуком трости, гулко раздались в тишине церкви. «Так-так-так», — раздался голос. Он был, вроде мне, знаком. Но волнение, охватившее меня, смешанное со страхом, отключало логическое мышление. Я машинально взялся за древко флага с именами. Внезапно пространство взорвалось, осветив помещение церкви ярким голубовато-красным светом. Свет закружился, поднимаясь к потолку, и тут же снова резко опустился вниз, закручиваясь в спираль. Конец ее коснулся меня. В голове, казалось, начала закручиваться подобная спираль, и я стал терять сознание. В глазах вспыхнули огни, похожие на звезды, причем пятиконечные, замелькали смазанные сюжеты, фамилии. И тут же в ушах отчетливо раздалась пулеметная очередь. Свет внезапно потух, выключая мое сознание. Глава 5. Едкий дым раздирал горло, глаза слезились. Я выдохнул горечь, но стало еще хуже. Закашлялся, пытаясь продышаться. Что случилось? Ничего не видно. Перед глазами клубы черного дыма. Сидеть слишком жестко. Движения скованы. Глаза видят сплошные трещины. Похоже, на лицо одеты большие токарные очки. Значит, угробил новый экспериментальный станок. Что же делать? Паника сразу охватила все тело. Посадят или сразу к стенке. Неужели пожар в цеху? Почему я ничего не слышу? Где вой сирены или крики комрадов? Клубы черного дыма застилали весь обзор, мешая сосредоточиться и выцепить картину целиком, понять масштабность катастрофы. Может, я цех взорвал? Сразу от этой мысли стало дурно и голова закружилась. Что же теперь будет? Комсорг из СССР взорвал немецкий цех. Меня же сразу расстреляют, даже оправдаться не дадут. Это, что же получается? Меня в любом случае расстреляют. Да я даже не понимаю, что наделал. Внезапно прорезался звук. Проник в череп. Нарастающий свист раздирал барабанные перепонки. Откуда-то появился рев сильного мотора. Протяжный, прощальный. Такой же, как в кино, когда показывают падающий самолет. Что за чертовщина? Откуда он? Явно станок так не умеет реветь. Рука тянется к лицу. И я вижу, как руки защищены огромными перчатками-крагами. Нереально большие пальцы скользят по лицу и сдирают большие очки. Порыв ветра сразу выбивает слезы и смещает на миг клубы дыма вправо. Я вижу стремительно приближающуюся землю. Непонятные круглые циферблаты на передней панели. Стрелки бешено крутятся, не останавливаясь ни на одном делении. И еще дальше, впереди меня, в углублении сидит пилот. В вычурной позе, с запрокинутой на правый бок головой. Я сразу понимаю, кто передо мной и, что этот человек мертв. На голове летчика гладкий коричневый кожаный шлем. На глазах такие же токарные очки, как у меня, а во лбу у него огромная дыра, из которой сочится кровавое месиво. «Мама», — бормочу я, и хватаюсь за края открытой кабины самолета. Кручу головой, сзади на турели пулемет с пустой обоймой. Вид оружия приводит меня в ужас. «Да, почему?» — кричу я, опуская голову вниз, и вижу, как вслед падающему самолету, похожий больше на кукурузник, скачет конный отряд. Десяток всадников будто срослись с конями. Их причудливые тени скользят по выжженной солнцем степи. От нереальности картины, я снова обрушиваюсь всем телом в жесткое кресло. Земля стремительно приближается. Аэроплан касается колесами почвы и вновь подпрыгивает. Я снова цепко хватаюсь за края кабины. Колеса очередной раз касаются земли, и аэроплан начинает катиться, постепенно замедляясь. К крылу подскакивает всадник. Вид его совершенно дикий. Вижу заросшие чуть ли не по брови лицо, безумно вращающиеся глаза, почти белую линялую рубаху, похожую на гимнастерку, крест на крест ремни, из-за плеча карабин, на боку шашка. «Прыгай, ваш бродь, прыгай, рванет сейчас». Я вздрагиваю от громкого голоса. Силы разом покидают мое тело, ведь секунду назад хотел сам прыгать, а сейчас, все так, как будто в кино попал. Вокруг совершенно нереальная картина. «Прости, Господи!» — кричит всадник, подскакивает на коне чуть не вплотную, сует в меня кинжалом. Я инстинктивно отшатываюсь, но острый клинок режет не меня, а ремни, которыми я крепко пристегнут к креслу. Цепкие руки выхватывают меня из кабины и бросают назад, на землю. Я не успеваю опомниться, меня уже подхватывают подмышки и тащат прочь от аэроплана. Не спускаю глаз со всадника, который меня вытащил. Он продолжает крутиться возле кабины и достает второго мертвого пилота. Теперь разворачивается и быстро скачет на меня. «Давай быстрее!» — кричит бородатый кому-то, и земля под ногами стремительно двигается, так что мне только и остается, как поджать ноги. Крепкие руки тащат меня вперед. Я успеваю оглянуться. Аэроплан охвачен пламенем. Оно гудит под порывами ветра. Черные клубы дыма устремляются ввысь, к пробивающемуся сквозь копоть солнечному диску. Вдруг происходит что-то необъяснимое. Раздается пронзающий воздух звук, больше похожий на свист огромного милицейского свистка, затем тишина на короткое мгновение, и тут же воздух трескается от взрыва. Аэроплан буквально разрывает на части. Горящие куски его корпуса разлетаются в стороны. На нас несется охваченное пламенем колесо. Тащившие меня два солдата едва успевают оттянуть меня в сторону. Колесо, шипя плавящейся резиной, пролетает мимо нас. Я обессиленно опускаю голову на грудь, не в состоянии больше выдерживать, и отключаюсь. На кохлебни, сердечный. Я открываю глаза и вижу перед собой протянутую алюминиевую фляжку. Пальцы с грязными ногтями, кажется, вот-вот раздавит сосуд. Вокруг меня ноги людей и коней. Последние недовольно фыркают. Запах лошадиного пота, вперемешку с грязным воздухом, бьет в ноздри. Я взял флягу и благодарно кивнул. Водиться мне точно не помешает. Первый же большой глоток привел в чувство и прояснил голову. Это был спирт. Горячительная жидкость обожгла горло. Я закашлялся, выплевывая назад адский напиток, вместе с накопившейся от гари сажей. Всадник похлопал меня по спине, отбирая флягу и приговаривая: «Хорошо, хорошо», кажется, он добродушно посмеивался. «Сейчас отойдешь, отставить панибратство», раздался рядом грозный окрик. Всадники подтянулись, обрывая смешки. Документы летчика и второго убитого, также сумка с пакетом. «Ох и ядреные там печати, ваша бродь», отрапортовал вытащивший меня из горящего самолета бородач. «Похвально», отличился урядник Казимиров. «Второй раз за день, офицер, судя по погонам с одной полосой и двумя звездочками», лихо спрыгнул с конями и принялся рассматривать документы, изредка поглядывая на меня. Я, конечно, смотрел на него. Что-то не вязалось с привычным образом, вроде бы лейтенант, но погоны немного не такие, как у знакомого мне милиционера. С шашкой на боку, револьвер в потертой кобуре, фуражка лихо заломлена и кокарда какая-то непонятная, без привычного обозначения. На гимнастерке непривычные шевроны. Лейтенант придвинулся ко мне, явно подобрев. Отдал честь и неожиданно звонким мальчишеским голосом сказал: «Подпоручик Аверин, честь имею. Жаль, прапорщик Григорьев, вашего первого номера, поручика Баженова, но хоть не мучился. Пуля точно между глаз прилетела, сразу в рай отправился. Здорово атаку красных прервали. Как пошли волной, думали, это и есть наш последний бой. А ту, вы, со своим пулеметом, отменно стреляете, господин прапорщик. Непременно буду ходатайствовать перед своим начальством, чтоб вас наградили. Господин Григорьев, что с вами?» Голова пошла кругом. «Что, блин, происходит? Какой подпоручик? Какой прапорщик? И если красные там, то значит я среди белых. Как такое вообще возможно? Я же комсомолец до мозга костей. У меня же ячейка. Политинформации по вторникам. Какие белые?» Мне стало плохо. Мозг отказывался обрабатывать всю информацию. «Может, это немцы переодетые, фильм снимают и меня, как члена делегации. Да, быть такого не может. Да я бы помнил. Да я бы и не согласился бы никогда за белых играть. Позор, то какой. Сон, точно, сон. Все казалось мне ужасным сном. Голова закружилась и предметы поплыли перед глазами. Я провалился в темноту. Да он контуженный, ваш бродь», отозвался лихой и отчаянный урядник Казимиров. «Что же с нами война делает?» — устало произнес Аверин. «В лазарет его. Оклемается, в штаб повезем. Разведчики, видимо, к нам с донесением спешили». Глава 6. Неясные, размазанные по затуманенному сознанию, звуки проникали вглубь меня и будто растворялись во мне, выдавливая реальность. «Что это?» — Громыхание механизмов токарного станка, но почему так далеко? Неужто я все еще в административном отделе? Пора бы уже и на работу вернуться. В цех. Не любит у нас тех, кто прохладно к работе относится. Да еще мне и, по всей вероятности, доска почета светит. А это уже... Стоп, глаза-то мои закрыты. Неужели я уснул? Посреди рабочего дня. Позор, тунеядец. Хлебнул кефира и прикорнул на обеденном часе. Дед засмеет. Скорее в цех, пока никто не увидел. Я попытался открыть глаза. Получилось с трудом. Было ощущение, что веки склеились меж собой, и отодрать их друг от друга можно было лишь с помощью растворителя. Нос сразу уловил едкий запах. Закашлялся и стал приходить в себя. Сквозь прищур глаз просачивался яркий, белый свет. Так и знал, обед, в столовке заснул. Раскиморила. Варварка виновата. Видать, опять всю ночь думала о ее пышных формах. Хотя нет, что это? Нечеткий, будто размытый водой и словно окутанный белым туманом силуэт сидел совсем рядом со мной. Почему я лежу? Жестко? Нет. Матрас мягкий и пахнет он него, как в деревне на сеновале, пряно травами. И кто это или что это рядом со мной? Руками я потянулся к лицу, попытался протереть пальцами глаза. Зрение стало более отчетливым. Позади силуэта яркое свечение проникало сквозь белеющий квадрат. Окно, прожектор, мелькнула в голове мысль. Сознание постепенно прояснялось. Но где я? И что это за странное свечение? Свет, совершенно необъяснимым образом падал на сидящую передо мной фигуру так, что казалось, и сама фигура светится. Человек это или нечто иное? И тут сознание обожгло. Уж очень обстановка похожа на то, о чем в детстве говорила мне мама. После очередного ее тайного похода в церковь, я спросил ее о том, что такое рай. В ответ услышал о наполненном белым свечением месте, где живут ангелы и души тех, кто умер. Сопоставляя слова мамы и то, что я видел сейчас, по телу у меня пробежал холодок. Я умер, я в раю, и значит передо мной сидит ангел. От этой навязчивой мысли пересохло в горле. Ничего себе, судьба комсомольца. Попасть в рай для коммунистов. Хотя, может, Ленина увижу, проведет меня ангел к Ленину. Вот, скажет, Мишка явился, хоть и молодой, но пора ему, и буду я держать ответ, зачеты всякие. Наш вождь точно здесь, в этом я не сомневался. Сейчас длинный стол увижу с красной скатертью, привычные транспаранты, лица строгих товарищей, шеренги графинов с водой, и стану держать ответ. А я готов, у меня и речь заготовлена из привычного набора фраз, из самых главных и важных, из тех, что пригодятся в любой ситуации жизни. Вот и пригодились тезисы КПСС. Я попытался сглотнуть, но ничего не получилось. Сухой, надрывный кашель вырвался из горла. Стоп, разве мертвые могут кашлять? Неужто оклемался, родимый? Ну, слава богу, раздалось надо мной. Голос был женский и настолько приятный, что казалось, это и не голос вовсе, а журчание ручейка, оттающего по весне льда. И не Варварин вовсе, та покуривала тайком, может и мне назло, так как не нравилось очень. Отсюда хрипела иногда и подкашливала. Силуэт оказался вполне живым, еще и говорящим. Я вновь потер глаза. Передо мной сидела девушка лет 18, с красивым лицом. Такие лица можно было видеть лишь в музее, на картинах художников конца 19 века. Утонченная барышня. Собачки не хватает и вазы с фруктами. Ее улыбка, небесного цвета глаза, излучали столько тепла, что я невольно залюбовался и глупо улыбнулся. Удивительно, но я не нашел ничего подходящего в ответ. Лишь пробормотал невнятно. Ангелы могут говорить, мой голос, вероятно, прозвучал довольно серьезно и убедительно. Девушка смущенно отвела взгляд в сторону, прикрыв губы рукой. «Скажите тоже», — произнесла она, щеки ее покрылись легким румянцем. «Какой же я ангел? По мне так самый, что ни на есть настоящий», — продолжил я начатый комплимент, совершенно не понимая и не веря в то, что я был способен на это. «Откуда изящность в словах появилась?»